Утром проснулся сам. Живот чуть ныл. Как бы гастрит с такой диетой не заработать. Воду разносили и еду. Сырые овощи, в основном лук и капусту. Ну и воду в ведрах. Я тоже жадно попил. Ладонями черпал. Еще хватило часть кочана урвать. Поел, хрустя им. Да тот хлеб добил. А через час лагерь опустел. Выгнали всех. Пятерых вроде оставили. Умерших за ночь вынести и могилы копать. Поздоровее выбирали. А нас колонной дальше на запад. Время идет. Сутки прошли. Еще двое ждать, пока хранилище не появится. Идти тяжело было. Но тут конвоиры не запрещали, когда мы реки по мостам пересекали, пить из рек. Давали 20 минут. Сами отдыхали и дальше. У многих в руках красноармейские котелки имелись. У меня вот нет. Те воды набирали, пили в пути. А я терпел до следующего водоема. Кстати, силы прибывали. Еда помогла. Хотя слабость все равно была. До вечера нас вели, в обед не кормили, хотя сами немцы сухпаем питались. Ну и к вечеру загнали на территорию крупного и тоже открытого лагеря. Километров на 50, думаю, отмахали от Буга. Где-то так. И все пешком, на поездах не возили. Обессилевших добивали на обочине редко. В основном им помогали соседи. Тут уже, похоже, обустраивались надолго. Следующие двое суток я в лагере находился. Сюда приводили новичков, но не меньше отправляли дальше. Это сортировочный лагерь был. Точнее, вызывали по 50 человек, как я понял, на опрос. Карточки военнопленных заводили. И дальше распределяли по лагерям, сразу уводя. Я же укрывался среди свежих, так что пока до меня не дошло. А с поступлениями новых пленных мог тут месяц изображать новичка. Жаль, примета на голове заметная. Легко узнаваем. Кормили скудно, баландами жидкими, хлеба мало давали. Вот я и скорешился с одним парнем, ели из его котелка и его ложкой. Но хоть так. Вот так и прошли трое суток с момента, как я очнулся в новом теле. И ношу теперь имя Руслана Ахметова. Двое суток в новом лагере. Знакомцев тут тоже не встретил. Зато заработало хранилище. Моя надежда исполнилась. Причем хранилище в этот раз с сюрпризами. Не ожидал. Эй, вербовщики, где вы? Нет, само хранилище в порядке. 2 тонны сразу получил. Плюс немедленно маятник запустил. Значок на сетчатке левого глаза имею. Тут проблем нет. Просто само хранилище не пустое. Вот это и стало неожиданностью для меня. Раньше такого не было. Я просто хотел убрать в хранилище кусок плохонького и ноздреватого хлеба. Как раз начали обед выдавать. Драка шла. Пока напарник получал баланду, когда понял, что хранилище не пустое. А там есть характерная особенность, если оно пустое. Удивился. Час как открыл, еще ничего не убирал. Чуть позже, когда поели, и напарник лег на моей шинели подремать, я решил изучить, что же у меня такое. Так как не я убирал неизвестную вещь, то и фото в списке убранного не было. Да, там такая схема управления. Достать могу, но вдруг оно имеет большой объем, и все его увидят. Я даже не знаю, какого оно размера, раз уж про то, что там лежит, говорить. Тут видно все вокруг на сотни метров. Сразу рассмотрят, что я достану. Немцы ходят. Поглядывают на нас. Нет, рисковать не стоит. Одно известно, этих предметов в хранилище 3. Это все, что я знал. Главное время пришло, и я толкнул Сергея, моего напарника. Он стрелок. Призван был с началом войны из Минска. 2 года как из армии. Поэтому попал в полк, куда послужившие поступали. Почти сразу в бой, где и попал в плен. И вот тут в лагере со мной. Уже мобилизованные в плен попадают. «Чего?» – спросил тот, глядя на меня одним глазом, рукой левой прикрывая лицо от жгучих лучей солнца. «Вечером бежим. Под видом посетить срочно медика. Я с головой, ты руку замотай. Вон у соседа попроси бинтами поделиться. Думаешь, получится? А почему нет? Первым меня, пусть на самом деле рану глянет, а то подергивает. Да и болит, зараза. А там, как я знак дам, действуем. Мы шептались. Тут побег массовый совершить сложно. Так и договорились. Бинтами сосед раненый поделился. Замотали Сергею руку. Поужинали. Объедки какие-то, но силы поддерживать хватает. А вечером двинули к воротам. Как я не убеждал солдата и потом подошедшего унтера, знаками показывая на голову и как будто выдергивая нитки, намекая снять швы, знания немецкого не демонстрировал. Нас не выпустили. Утром, мол, подходите. Через полчаса стемнеет, никого не выпускают. Так что пришлось расстроенными вернуться обратно. Стемнеет, достану и гляну, что там в хранилище. Ночью уже можно. Дальше отдыхали, набирались сил, и когда стемнело, большинство вокруг спали уже. Хотя движение от группы к группе тоже было. Сергей спал, так что отсел, тут место свободное, хотя его обычно мало, и призвал то, что было в хранилище. На траву что-то упало, характерно звякнув металлом. Но размеры небольшие, уже радует. Когда я, пошарив в траве, поднял то, что упало, как раз три предмета, то мои руки задрожали от волнения. Пластина с держателем. Готов поклясться, что амулет зарядки. Потом брошь, лекарский амулет и колечко с камушком. А кольцо что такое? Вот этого не знаю. Я даже и не думал. Куснул себя за большой палец левой руки. Не сильно, но кожу надорвал. Дальше помня, где у броши руна приписки владельца, прижал большой палец и стал ждать. Есть! На пятой секунде дернуло. Прошла приписка, амулет теперь мой. Ну да, скоро появится флажок управления на сетчатке левого глаза. Он не сразу появляется, но и минуты ждать не нужно. Полминуты. Потом привязал амулет зарядки. И дальше кольцо, внутреннюю сторону. В одном месте прижал палец и ничего через 5 секунд. Передвинул, снова прижал, тоже ничего. И только когда в третий раз передвинулся, подождал 5 секунд, и есть привязка. В темноте же делаю, не видно ничего. Пока с кольцом возился, флажки 2 первых амулетов появились на сетчатке левого глаза. Проверил меню, не ошибся. Они и есть. Зарядка и лекарский амулет. Тут и флажок кольца появился. Стало теперь ясно, что это такое. Амулет ночного и дальнего видения. Странно. Был у меня такой амулет, но не в виде кольца. Видимо, просто другой предмет использовали для создания. Точно, это амулет на порядок похуже, чем тот, что раньше у меня был. Простенькая модель без дополнительных опций. Ну, хоть это. Ладно, знать буду. Я уже активировал кольцо. Оба остальных пока убрал в хранилище. Чтобы ими пользоваться, они должны быть снаружи. Убираю в хранилище, и флажок выцветает, неактивным становится. Вот как сейчас. 2 активных и 2 нет. Причем я обшарил всю примятую и вытоптанную траву на месте, где доставал амулеты. Я понимаю, что их 3. Это если по одному убирать, то их 3 и покажет меню хранилища. А если 2 штуки разом, покажет, что убрал 1. Мало ли кто, убирая амулеты, мог сделать это в большем количестве, но убирал 3 раза. Нет, к сожалению, как я не выщипывал и не шарил руками, пусто. Было 3 амулета, и все 3 у меня. Надо сказать, я был изрядно озадачен. Это что такое? Значит, админы все же следят за мной. А чего ждали 60 лет? Да не похоже это на них. Но амулеты внутри хранилища. Я изрядно озадачен. Ладно, потом все это обдумаю и проанализирую. А сейчас бежать надо, пока силы есть. Надо сказать, что в лагере содержание, если не ужасное, то близко. Никакой медицинской помощи нет. Если сам раненый не подойдет и не попросит, они хоть десятками могут умирать на глазах охраны. Им пофиг. С едой так же. Никакой централизованной подачи. Заносят, ставят и потом со смехом наблюдают, как пленные рыча дерутся за еду. Кто за хлеб, кто у котлов, чтобы зачерпнуть того варева, что занесли. И с водой проблемы, мало ее. Что печально, приходилось участвовать в этом безобразии, чтобы была еда и вода. Иначе быстро силы потеряем. так что дожидаться следующей ночи я и не думал. Если бежать, то сейчас и амулет ночного и дальнего видения мне поможет. Сам лагерь находился у дороги, до речки с полкилометра. Оттуда бочками возят воду в телегах. Рядом городок с железнодорожной станцией. Мы на окраине стоим. Вокруг лагеря врыты столбы, что плетены колючей проволокой. Стоят явно наспех сбитые вышки. 5 штук. 4 по углам и 5-я у ворот. Парные патрули вокруг лагеря ходят. Изредка подключая к аккумуляторам, их днем заряжают. Бегают лучи прожекторов от вышек. Туалетов, понятно, в лагере нет. Выкопали глубокую канаву. Туда пленные и ходят. Сидят в позе орла. Ну, хоть это сделали. В общем, стандартный временный полевой лагерь. В данном случае сортировочный. Тут командиров отделяют от простых бойцов. Командиров быстро вычисляют. Те, как пытаются при раздаче еды командовать, даже если в форме простого бойца или без френча, сразу на заметку попадают. Да и видно, что командиры галифе-то синие, а не только у командиров. Обычно френчи скидывают комиссары и кто носит форму политработников. Уже известно, что немцы в пленных не берут, выполняют приказ на ликвидацию. Так что, осмотревшись, отключил амулет, в глаза неполная темнота ударила. Луна подсвечивала, фигово, и толкнул уснувшего Сергея. «Чо? Чо по-китайски жопа?» – автоматически ответил я. «Внуки научили в прошлой жизни. Отучали от таких сокращений. Уходим. Просто ползком до ограды и дальше в поле. Увидят. Тихо поползем. Я первый, ты за мной. И не шуми своим котелком». Тот немного посомневался, но все же сел. Я выдернул из-под него нашу общую шинель, накинул на себя, зябко с обнаженным торсом, и, не вставая, мы поползли к ограде, выбрал почти центр между вышками. Иногда замирали, когда вдруг прожектора срабатывали и обшаривали все, особенно все у ограды и даже в поле. Я пару раз оглянулся и ругнулся. За нами ползли другие пленные. Или наш шепот в тиши разобрали, или просто стадному инстинкту последовали. Все ползут, и я поползу. Думаю, тут первый вариант. Вот и ограда. Я уже все осмотрел и прикинул, поэтому шепнув Сергею, чтобы замер, ждал сигнала. Сам накинул шинель на колючку, быстро переполз на тропинку, где патрули ходят, и, отбежав по полю, вышел в тыл к вышке и стал подниматься наверх. Но часовые тут тоже понимали, что их застать врасплох могут. Крышка была, что закрывалась. Резко из люка не появишься. Тем более немец засек все же колебания вышки, пока я быстро поднимался. Да я и не скрывался. Наблюдал, как те меняются, в курсе дел. Более того, как раз смена и шла. На двух вышках уже поменялись, поэтому часовой ждал смены и не удивился, что кто-то поднимается. «Это ты, Курт?» – спросил тот. «Не Курт, а Фриц. Поправил я того, и крышка открылась». «Какой Фриц?» – удивился тот. «Упс, ошибочка вышла. Я думал, меня проверяют». Быстрым касанием по левой ноге я убрал немца в хранилище, а сам поднялся, закрыв люк на щеколду, взвел затвор немецкого станкового МГ-08 и срезал сначала группу с разводящим, потом 2 пары патруля и стал быстро, короткими очередями, расстреливать 4 других вышки. Успел. Чуть слепило выстрелами, но амулет молодец, приглушал и работал, по сути, штатно. После этого стал длинными очередями расстреливать выбегающих из палаток немцев. Около роты было, из охраны лагеря. Полуодетые, многие вообще не одетые, но все с оружием. Лента на 200 патронов. На всех не хватит, но я старался, да еще что-то орал с азартом. «А! На! На! На-на-на!» Тут по мне уже прицельно бить начали. Щепки отлетали от досок ограждения. Лента все, закончилась. Я упал на пол, убрав 2 коробки с запасными лентами и канистру с водой. Это для охлаждения ствола в хранилище. Больше ничего интересного не было. Оружие личное немец держал при себе, на ремне. С ним убрал. Быстро откинув люк и почти упал вниз, замедляясь с помощью перекладин лестницы, и дальше побежал прочь. На бегу проверял себя, не ранило ли. Вроде было два удара по телу. Однако это щепки. От одной ссадина, другую выдернул из плеча. У палаток рукопашная стояла. Туда командиры своих людей направили. Оружие и припасы, думаю, добыть. Немцев добить. Народу хватало. Немало уже перескочило через мою шинель, что я на колючку бросил. Первым Сергей боковым зрением это видел. Остальные за ним. Шинель не заберешь. Там другие и сейчас перебираются. Вообще, таким способом за эти два дня утекло незаметно десятка-два парней точно. И пару раз засекли попытки побега, ужесточив охрану. Сергея я видел. Бежал дальше, часто оглядываясь. Меня искал. Но извини, наши пути-дорожки тут расходятся. У меня другие планы. В городке уже тревога стояла. Скоро оттуда помощь подоспеет. Вот умные люди и старались сбежать пораньше, чтобы фора была. На другие вышки тоже поднимались, за пулеметами и личным оружием часовых. Но это дела тех, кто решил остаться. Я лично бежал напрямую к реке. Для меня вокруг как день. Не запинался, бежал уверенно. Руслан до армии, думаю, много босиком ходил. Ноги привычные. Вот так добежал. Первым делом жадно напился. После чего, поискав, нашел кусок валуна. Видно, что недавно лопнул, отколовшись. Скорее всего, лед постарался. Край еще острый, тяжелый. Кило два камешек весит. И достал часового. Того с вышки. А чего мне его с собой носить и место полезное занимать? Мне хабар с него нужен. Начиная от оружия и заканчивая сапогами. Достал так, чтобы я был со спины. Тот еще наклонился. Видимо, в тот момент заглядывал, кто в люк лезет. Вот я по затылку, аккуратно под срез каски и ударил. Без крови. Просто вырубил. После этого стал быстро его раздевать. Карабин Маузер снял, проверил, приведя к бою и отложил. Дальше ременную систему. Тут стандарт. Штатный штык-нож, фляжка, пустая, к слову. Подсумки и все. Коробки противогаза нет. Это солдат охранной дивизии. Они их особо не используют. Дальше обыскал карманы. Наручные часы имелись, богатый солдат. Снял и застегнул на кисти левой руки. По карманам мелочевка. Деньги хранил без портмоне, 18 марок. Большей частью монетами. Хотя и две банкноты было. Фонарик. Его, думаю, выдают часовым. Видел, как те изредка ими ночами пользуются. Документы, расческа карманная, да и все. Даже перочинного ножа не было. Сняв форму, перед этим стянув сапоги, оставил обнаженное тело лежать. Сапоги натянул на ноги, на размер всего больше. У меня нового 43-й размер. Портянки намотал. Френч накинул, ночь, прохладно. И, оставив лежать обнаженное тело, побежал прочь. Немца я штыком добил в сердце. Кстати, пока я часовым занимался, собирая хабар, в 100 метрах от меня крупная группа освободившихся пленных под сотню. Многие вооружены. Через речку эту переправлялись. Видимо, решили сбить собак со следа. Не думаю, что до этого дойдет. Сейчас 41-й. Тыл немцы не так сторожат, как с 43-го по 45-й. А бежал я вниз по реке, по сути, уходя в тыл к немцам и смещаясь к югу. А потом выбежал на дорогу и устремился к городку, рядом с которым стоял лагерь. Ну да, по сути, я оббежал город и зашел в него с другой стороны от лагеря. Я голоден, а запасов нет. Вон в речке набрал воды во фляжку, слил из канистры, промыл и тоже с речки заправил. Запас воды есть, 11 литров, а еды вообще ни крошки. Немцы, гарнизон, у лагеря сейчас. Город, думаю, пуст. Да те и не поверят особо, что наши в город сунутся. Драпают со всех ног, и те недалеки от истины. Проник я в городок легко. Постов или чего другого не было. Глубокий тыл же, приметив, что в мою сторону по улице бегут двое, опознал польских полицейских. Теперь ясно, кому немцы поручили безопасность города, пока те у лагеря. У одного был карабин Маузер, вроде моего. У другого что-то в кобуре на ремне. Прыжком сблизился, я у забора залег и касаниями убрал. Дальше достал штык-нож из хранилища, и доставая по очереди поляков, чтобы быть им со спины, ударами ножа прерывал их жизни. Немецкие халуи, я таких никогда не щадил. Снял с них хабар, сапоги стянул. Отличные сапоги, пусть и заметно ношенные. Одна пара мой размер. Мелочь по карманам. У того, что с кобурой, наручные часы были. Похоже, офицер. В кобуре наган оказался. Еще царских времен с орлом. К карабину 30 патронов. К нагану примерно столько же. Но насчет карабина я не переживал. Обоих короба с пулеметными лентами взял. А там используется тот же патрон. Так что 400 патронов в запасе у меня точно есть. Ну и дальше рванул. Удачно мне полицаи попались. Но я сюда не для этого проник. Времени мало, а надо успеть сделать все запланированное. Эх, надо было одного из полицейских разговорить, узнать, где и что находится. Как-то упустил этот момент. Самому придется бегать и искать. Впрочем, магазины в основном в центре. У станции на площади могут быть. Вот туда я и спешил. Конечно, ничего не работает, но меня это мало волновало. Первая лавка – это всякой всячины. Ну, знаете, где от иголок до одежды продают. Ну, в принципе, тоже нужно. Незаметно вскрыл дверь, причем парадную, для посетителей, поставив ее рядом. И дальше осматриваясь, начал набирать хабар. Да, иголки швейные тут тоже были, и катушки ниток. Это я так, просто увиденное озвучил. Взял пол коробки мыла, вроде нашего хозяйственного. Больше не было. Еще пол коробки другого, душистого. Все иголки и нитки, вес небольшой, а пригодятся. Да и как товар хорошо идет, продать можно. Лавка рядом со станцией. Думаю, пока поезд стоит, тут бывают пассажиры, но в принципе товар для горожан. Котелков не нашел, кастрюли мне не нужны. Взял 5 глубоких тарелок, 2 кухонных ножа, 3 перочинных, вилок несколько, поварешку небольшую, терку и разделочную доску, 2 тазика и ведро жестяное, 2 мотка веревки, лопату. Тут вообще лавка больше для садоводов ориентирована. Даже семена продавались. 2 одеяла, гамак нашел. Случайно в подсобке тюк его приметил. Кусок тента 2 на 2 метра. В принципе, все. Еще одноручную пилу и маленький топорик прихватил. И хватит. Мелочь для жизни на природе взял. Но это не туристический магазин, не тот ассортимент. Даже одежды нет. Так что покинул, поставив дверь так, чтобы со стороны казалось, лавка заперта. Буквально 4 дома завернул за угол и оп-па! Дом пекаря, и тот работает. Свежим хлебом пахло. Да на запах и шел. Тут же на первом этаже и лавка, где торгуют свежим хлебом. Сейчас, понятно, закрытая. Я открыл. Товара непроданного не так и много под прилавком. 7 больших караваев забрал. 12 булок длинных. Несколько сдобных слоек. 2 маковых рулета и все. Мельком заглянул в пекарню, чтобы не мешать одному тучному работнику. Почему-то уверен, это хозяин. А тот пироги пек, как раз печь убирал противни. Не думаю, что для лавки, скорее всего, кто-то заказ на утро сделал. 6 пирогов в подставке друг над другом. Только в печь убрал. Ну, час точно будут печься, подожду. Пироги я решил забирать. Так что все аккуратно прикрыл и побежал искать следующий магазин. Запасов мало. Хлеб один – это ни о чем. Следующий магазин оказался на площади, а та освещена, и народу хватало. Как раз эшелон прибыл, и солдаты были. Да ладно это, лавка-то круглосуточная и торговала съестными припасами, включая готовыми. Не буфет, но схоже. Я пока ее обходил, с черного входа решил проникнуть. У этого служебного входа обнаружил велосипед, прислоненный к стене. Прибрал в хранилище. Дверь открыта была из-за духоты, так что свободно зашел внутрь и из коридора в кладовку. В лавке шум, клиентов в зале хватало. Там торговля шла, поэтому поторопимся. Кстати, а лавка чисто для немцев. Я сразу и не понял. Вот и начал убирать вязанки колбас, что над головой висели, банки консервов с полок. Из готового почти ничего и не было. Банки с какао, мешок соли, 2 головки сахара. Ну и разные крупы, бобы и остальное, даже овощи. Почти на полтонны набрал и сбежал. вернувшись к дому пекаря, стал терпеливо ожидать готовности пирогов. Судя по запаху, не как мясное что-то. Через полчаса достал, тыкая вилкой, и убрал остывать на стол. Снимая фартук, тот пошел отдыхать. Я же забрал пироги, 6 штук, горячие, прикоснуться нельзя, и побежал к выходу. Опа! Город блокируют. Узнали, что тут кто-то есть. Или трупы нашли, или поняли, что лавку ограбили. Однако я ушел огородами и прямо по дороге, налегая на педали, катил прочь. Конечно, не все сделал, одежды гражданской нет. Котла сварить похлебку не в чем. Но припасы имеются. Некоторые запасы продержаться хватит, а там добуду. И да, уходил прочь, в сторону Варшавы катил прямо по дороге. Если видел кого, то съезжал, пропуская лежа в траве. И дальше по ней. Темнота скрыла. Застать врасплох меня сложно. С помощью амулета раньше ворога замечу. Ну а планы я составил еще пока в лагере жил. Скучно, хоть планы строил. Знаете, я уже жил в Союзе, и было тяжело. Я не хочу работать, а заработал себе много за войну. Было на что жить. Но там за этим следили строго. Не скажу, что прям душно мне в Союзе жить было, но некомфортно точно. Поэтому я решил, что в этот раз буду швейцарцем Крафтом. Под этими данными жить. Если у меня новая жизнь после Руслана будет, а похоже так и есть, то стоит попробовать. Даже распробовать. Со своими, конечно, хорошо, но уж больно советская власть гайки закрутила после окончания войны по борьбе с тунеядством. С Хрущем такого не припомню. Мне это ух как не нравилось. Вот об этом всем и размышлял, пока катил по ночной дороге. Хороший велосипед, почти не шумит, поэтому для меня стал полной неожиданностью окрик. «Хальт!» Я рассмотрел 2 местных в гражданском, что поднимались из травы в кювете. С оружием и без повязок. Бандиты, без сомнения. Гоп-стоп. У меня такое уже было в одной из жизней. Так что, остановившись, прибрав велосипед, сблизился. Один чиркал спичкой осветить нас, но я уже касаниями убрал их. Дальше, доставая по очереди, вырубал со спины. Раздел до нога, вот и гражданская одежда. Подберу с 2 себе по размеру, но это потом. Оружие – это польский ВИС. Всего 1 магазин, запасного вообще не было, и немецкий люгер. Вот к нему 3 запасных магазина и еще патроны россыпью. Обыскал канаву, оттуда те так неожиданно вылезли, и нашел 2 вещмешка, полных. И ведь даже не выглядывали, до последнего не замечал. А вообще я на кочку наехал. На велосипеде задребезжала какая-то деталь. Те и выскочили, крича. Под немцев работали, пользуясь темнотой. Думаю, до этого они обо мне и не подозревали. Причем опознал обоих, те же самые, что я встретил и убил в первой жизни. Имею в виду первой новой, при перерождении. Я тогда от Варшавы как раз по этой дороге и ехал. Их тогда уже 3 было, и в августе. Но встретил ближе к Варшаве. Допросил. Да мелкая банда. Под видом строителей на заработки в Варшаву идут. Иногда вот так грабя путников. Так что добил штык ножом и в канаву. Найдут, но не скоро. Да и вряд ли на беглых советских пленных подумают. Скорее на местные разборки. Так что покатил дальше. Я уже удалился 7-8 километров от городка. Еще столько же, думаю, успею. Буду двигаться, пока не рассветет. И встану лагерем. Да, я подкрепился, поел колбасы с хлебом. В лавке пекарни пока ожидал готовности пирогов. Да что это? Я достал лекарский амулет. Повязку я снял перед побегом. Демаскировала. И провел диагностику. Сначала вылечил плечо. Там все кровило. И обломки щепки достал, заживив. Потом за голову принялся. Когда изучал показатели диагностики, сам в шоке был. У меня перелом черепа на макушке. Такой удар был, что трещина возникла. То-то боли, головокружение. Так что хватило залечить трещину, убрать гематому. И вообще рану убрал на голове. В принципе, все. Накопитель у амулета разряжен. Но зато почувствовал себя лучше. При беге так в голову не отдавало. А то иногда тряхнешь ею, чуть сознание не теряешь. Раньше, конечно, надо было вылечить, но я торопился. Времени резерв появился только пока ожидал в пекарне готовности пирогов. Вот такие дела. Так что катил дальше. Я был прав. К рассвету еще 8 км проехал, уже приличное расстояние позади оставил. С дороги съехал, специально высмотрел в 1 км от дороги одинокую рощу. Туда и пошел прямо по полю. Был там, когда светало. Что дальше? Снова поел и водички попил. И стал разбираться с добычей с бандитов. А что, на мне красноармейские шаровары и окровавленный у плеча, причем моей же кровью, немецкий френч. Да меня сразу шлепнут, если в таком виде увидят. Нет, нужно в гражданское переодеваться. Кстати, по пути речка попалась. Потратил 10 минут. Накупался, помылся с мылом, запасы воды пополнил и дальше. Так что чистым был. Сначала тюки одежды и обуви достал. Так и собрал себе комплект. Оделся нормально, обувь в виде обычных сапог, но мой размер. Остальное прибрал, перебрав, продам на рынках Варшавы. Потом вещмешки. Тут вещи, немного ценностей и денег. Видать, уже кого-то ограбили. И съестные припасы. Деревенские, даже сало соленое было. Но главное, старый, пусть медный, но котелок на 4 литра, что меня больше всего обрадовал. Так что разжег бездымный костерок, подвесил котелок с водой, из канистры налил. И пока вода закипала, овощи нарезал, сало мелкими кусочками и чуток колбасы для аромата. И начал варить в охлебку. Рядом стопка пирогов, остывали, а то не прикоснешься. И это курники были. Устал. Спать хочу, но терпимо. Надо закончить. Сварю, разолью по тарелкам и, помыв котелок, сварю какао. Так что стал мыть тарелки из той лавки, да и вообще все перебирать. Нахватал немало, что не нужно отложу. Скорее всего, упаковку. Вообще планы такие. Добыть самолет, шторх или связной мессер с запасом топлива. А уже надо и в Швейцарию. Там месяц поживу, документы сделаю, квартиру куплю, а дальше подумаю. Но вот хочу я повоевать с немцами не партизаном, как поначалу решил, а именно со своими. Так что вернусь в крепость, форму с документами заберу и к своим. А после войны уже видно будет, пока сам не знаю, что дальше. Даже загадывать не хочу. Конечно, жаль, что амулета личной защиты в хранилище не нашел, но и так меня серьезно поддержали. Кстати, амулет зарядки заработал сразу, как в роще устроился. Заряжал пустой накопитель лекарского амулета. Я его и в пекарне запускал. 1/2 часа заряжал. Тут подольше постоит. 2 часа я занимался делами. Похлебку сварил. Тут и поел горячего с хлебом и остальное разлил по 3 тарелкам, прибрав. Ох, удалась же похлебка. Да, пироги нарезал кусками, уже теплые, и убирал по 1 в хранилище. Котелок отмыл, хорошо отмыл, с песком. Дальше заполнил водой и снова над углями повесил, подкидывая дерево. От упаковки тех вещей, что взял в городке. Какао делал. Жаль, молока нет, но надежда добыть имеется. Сварил и какао. К тому моменту я все перебрал, оружие к бою приготовил, отдельно убрал то, что не нужно, выкину потом. А пока сделал обычный лагерь путешественника. 2 одеяла, нанизы наверх, вещмешок под голову и все. Вскоре уже спал. В одних трусах и майке. Тоже с бандитов. Надо будет постирать.